Журик тащился с Майлзом через двор, будто шел на плаху. Их явление произвело немую сцену изумления у Карила и его семьи, сгрудившихся вокруг стола, на котором Ди лечил Пима. Пим и Ди выражали гораздо большее недоумение, пока Майлз не объявил. «Доктор Ди, доставайте фастпенту. Это Лем Журик, он пришел поговорить с нами». Майлз подвел Лема к столу. Горец сел, сжав кулаки. Пим, у которого на груди из-под белой ленты повязки виднелись красно-багровые пятна синяков, взял парализатор и отошел в сторону. «Как вам это удалось?» — пробормотал в полголоса доктор Ди, обращаясь к Майлзу, пока доставал пневмошприц. Майлз сунул руку в карман. Он вытащил кусочек сахара и подержал его, ухмыляясь через букву «С», образованную двумя пальцами, большим и указательным. Ди фыркнул, но поджал губы с невольным уважением. Лем дернулся, будто ожидая боли, когда шприц зашипел, вводя препарат под кожу на руке. «Считай от 10 в обратную сторону», — велел Ди. Когда Лем дошел до 3, он расслабился, на нуле он хихикнул. «Карил, матушка Карил, Пим, станьте вокруг», — сказал Майлз. «Вы мои свидетели. Мальчики, отойдите назад, и чтобы было тихо. Прерывать нас нельзя». Майлз провел вступительную процедуру. Полдюжины вопросов, рассчитанные на то, чтобы задать ритм и убить время до того, как сыворотка полностью подействует. Лем Журик глупо ухмылялся, мотаясь в своем кресле и отвечая на все вопросы охотно и с радостью. Допрос с применением фастпенты входил в курс военной разведки, который Майлз проходил в академии. Как ни странно, препарат действовал в точном соответствии с описанием. «Ты вернулся в свою хижину в то утро, после того, как провел ночь у родителей?» «Да, милорд». Лем улыбнулся. «В какое время?» «Незадолго до полудня». Часов хрона здесь ни у кого не было, так что, вероятно, более точного ответа Майлзу было не суждено получить. «Что ты сделал, когда пришел туда?» «Позвал Хару, но ее не было. Я испугался, что она ушла. Подумал, что она могла сбежать от меня». Лем икнул. «Где моя Хара? Пускай она сюда придет». «Позже. Ребенок в это время спал?» «Да. Она проснулась, когда я позвал Хару. И опять заревела. Этот крик прямо по спине продирает». «Что ты тогда сделал?» Лем расширил глаза. «У меня молока нет. Ей нужна была Хара. Я ничего не мог для нее сделать». «Ты взял ее на руки?» «Нет, господин, я оставил ее лежать. Я ничего не мог для нее сделать. Хара почти не давала мне дотрагиваться до нее, очень переживала. Говорила, что я непременно уроню ее или что-нибудь». «Ты не тряс девочку, чтобы она перестала кричать?» «Нет, господин, я оставил ее лежать. Я пошел поискать Хару вниз по тропе». «Куда ты пошел потом?» Лем заморгал. «К сестре. Я обещал помочь таскать бревна для новой хижины. Белла, моя вторая сестра, выходит замуж, понимаете, и...» Он начал отклоняться от темы. Обычное явление при действии фастпенты. «Замолчи», — сказал Майлз. Лем послушно замолчал, слегка раскачиваясь в кресле. Майлз тщательно обдумал свой следующий вопрос. Здесь он балансировал на тонкой грани. «Ты кого-нибудь встретил на тропе? Отвечай «да» или «нет». «Да». Ди пришел в возбуждение. «Кого? Пусть он скажет, кого?» Майлз поднял руку. «Вы можете ввести противосыворотку, доктор Ди». «Разве вы не собираетесь спросить его об этом? Это ведь жизненно важно». «Не могу. Я дал слово. Введите сейчас же противосыворотку, доктор». К счастью, пререкания двоих проводящих допрос заглушили бормотание Лема, с охотой начавшего отвечать на вопрос Ди. Сбитый с толку Ди прижал пневмошприц к руке Лема. Полузакрытые глаза Лема через несколько секунд широко распахнулись. Он сел прямо, подтер руку и лицо. «Кого ты встретил на тропе?» — прямо спросил его Ди. Лем плотно сжал губы и посмотрел на Майлза, взглядом прося о помощи. Ди тоже посмотрел на Майлза. Почему вы его не спросите? «Потому что мне не нужно спрашивать», — ответил Майлз. «Я совершенно точно знаю, кого Лем встретил на тропе, и почему он пошел дальше, а не вернулся назад. Он встретил убийцу Райны, как я вскоре докажу. И будьте свидетелем, Карил, матушка Карил, эти сведения я получил не от Лема. Подтвердите». Карил медленно кивнул. «Я понимаю, милорд. Вы очень добры». Майлз посмотрел на него в упор, плотно сжав губы в улыбке. «И когда же тайна перестанет быть тайной?» Карил покраснел и ничего не отвечал. Потом он сказал. «Теперь уж вы можете продолжать то, что начали, милорд. Полагаю, что теперь вас уже не остановить». «Верно»,